Также говорит имам Ахмад дальше. وقتال النصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر. И говорит, и также сражение с ворами, с ворами или же с какими-то разбойниками, и также с хариджитами дозволено, если они приходят к человеку и угрожают его жизни или же его имуществу, то он может сражаться и защищать свое, себя и свое имущество. И может этот самый, каким образом, каким, как он пожелает, как он, точнее, не пожелает, а насколько возможно, он должен убрать от себя эту беду. То есть, если придет какой-то хариджит и так далее и тому подобное. وليس له, смотрите, братья, справедливость нашего шариата. وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم. И если же эти люди, которые хотели его убить только что, забрать его имущество, если они испугались его, то есть он начал себя защищать, они испугались и ушли, ему нельзя за ними следовать. То есть все оставил. Братья, спала, даже в этом, как говорится, шариатуна турай ухува, даже в этом вопросе, братья, шариат следит за такой вещью, как братство. То есть это твой брат, мусульманин пришел, тебе хочет тебя убить, разбойник какой-то, твои деньги отобрать. Ты взял, например, достал пистолет, указал на него, он сразу испугался, убежал. Можно за ним бежать, по ногам стрелять, я тебя сейчас спасу. Нет. Все, убежал, все, альхамдулилля, случилось для тебя то, что тебе нужно было. Все, он убежал, ты его дальше не трогаешь. Нельзя, братья, за ним дальше идти. Валяет тебе айтару, и не выслеживать их. Лейса ли ахадин илля ль имам абулят уль муслимин. Это можно выслеживать их для общей пользы, чтобы посадить их, или же при людях, там, например, плетьми забить и так далее, можно делать только кому? Имаму мусульман. Вот он может это делать, а ты, тебе нельзя это делать. То есть ты защитил свой дом, все, дальше нельзя. Дальше придет поподробнее об этом. Иннама ляху ан ядфа ан нафси фи маками дарик. Ему дозволено только в тот момент защитить себя. Ва януми биджухдихи ан ля яктуля ахадан. И более того, когда он защищает себя, у него в намерении должно быть, что он не хочет его убить. Нет у него желания его убить, братья. فإن مات على يديه في دفع عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. Но если так получится, что этот человек, защищая себя, убил этого человека, то тогда этот человек будет, то есть из числа отдаленных Аллах, то есть будет в огне, братья, как дальше придет в хадисе. وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة. А если убьет наоборот этот разбойник, убьет тебя, когда ты защищаешь себя, свое имущество, то тогда, говорит, я надеюсь, что этот человек будет шахидом. Имам Ахмад. Как это пришло в хадисе? Как он сам говорит, как это пришло в хадисах. وَجَمِيعُ الْأَثَرْ فِي هَذَا إِنَّمَا أُمِرَ بِقِتَالِهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِقَتْلِهِ وَلَاتِّبَاعِهِ. Даже здесь имам Ахмад, смотрите, как мы говорили, слова шейха ибн Усаймина тоже подтверждает. И также дальше придет от пророка, алейхиссалям, что есть разница между «киталь» и «катль» — сражением и убийством. Разница есть. Защитой, сражением и так далее, и убийством, братья. Что одно не связано с другим. То есть не обязательно, что тот, кто сражается, убивает. Не обязательно. То есть, и поэтому все тексты, которые пришли на эту тему, говорит имам Ахмад, было приказано сражаться, но не приказано убивать и выслеживать этого человека, чтобы добить его. То есть, например, ногу прострелил человеку. Он уходит, уходит, уходит, и ты вторую ногу. Потом в руку, потом в голову контрольную. Нет. Все, он ушел, альхамдулилля, тебя оставил, все, не нужно как бы перебарщивать. ولا يجهس عليه إن سرع أو كان جريحا. То есть если, например, ты его ранил и так далее, не нужно как бы за ним следовать, целую этот самый джамаат собирать, чтобы их добить там и так далее. Нет. وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتل. А если он захватит его, то есть, например, разбойник пришел, ты пистолет на него показал, он сразу упал, все, сдаюсь. В таком случае нельзя его добивать. А, никакого сдавания нет, раз, так, в голову. Нет. И ни в коем случае он на него наказание, которое делает имам, то есть там руку отрубил за это, за то, что он хотел своровать или еще что-то, не делает. Все, то есть ты его захватил, все, можешь позвонить или сказать, там, доложить правителю, чтобы он его забрал и сам разбирался, или сказать, иди отсюда, и больше никогда так не делал, нет проблем. Валякин ярфа амраху иля ман валляху Аллаху фаяхкум фи. То есть, но он что делает? Зовет тех, то есть правителей, или же там, полицию и так далее и тому подобное, и они разбираются уже с этим человеком. Потому что от Абу Хурейры приходят братья у муслима. То, что один человек пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, «Я Расул Аллах, алейта инджа раджулю юриду ахдамали». «О посланник Аллах, если вдруг какой-то человек приходит и хочет забрать мое имущество?» «Разбойник, вор». «Кали фаля туатих маль». Рок алейхи ва саллям сказал, «Не давай ему свое имущество». То есть свои деньги просто при себе, не давай ему. Сказал, «Дай». Скажу, «Нет». А если он будет сражаться против меня, скажет, если ты не дашь, я сделаю тебе так-то, так-то. Халь Хатильху, тогда ты тоже сражайся вместе с ним, скажи, я тоже тебе сделаю то же самое. Халь Араэйта ин Катарани, а если он меня убьет, о посланник Аллах, халь Фанта Шахид, тогда ты шахид. Халь Араэйта ин Катальту, а если я его убью, фуа финнар, тогда этот человек в огне. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Ва ман кутиля дуна малихи, фахуа шахид». Тот, кто умер, защищая свое имущество, шахид. «Ва ман кутиля дуна дамихи, фахуа шахид». Тот, кто умер за свою кровь, то защищая самого себя, тот шахид. «Ва ман кутиля дуна динихи, фахуа шахид». И тот, кто умер, защищая свою религию, братья, шахид. Пророк, алейхиссалату ва саллям, говорит, «Идаль такал муслимани ви сайфейхима, фаль катилю валь мактулю финнар». Если два мусульмана встретятся своими мечами, то убийца и убитый в огне. Сподвижники удивились, сказали, «Хада аль-катил». Ума бару аль-махтуль, говорит, «Этот, ладно, убил, понятно, почему в огне. А чё, при чём тут тот, кого убили? Он там ещё мискин, при чём его и так убили, он ещё и в огне». Пророк, алейхиссалям, что сказал? «Иннаху кана харисан аля катли ахи». Поясни, он желал убить своего брата. То есть он желал, но у него не получилось это. То же самое, то, что здесь братья приходят, то, что нужно таких запугивать, ни в коем случае не убивать, не добивать. Даже Умар ибн аль-Хаттаб, что делал, если когда к нему забирался, как это пришло, он то есть, немножечко как из ножен вынимал свой меч. То есть вынимал. То есть как, например, сегодня раз на человека указал оружием, например, ну, грубо говоря. Понятно? То есть не добивать ни в коем случае. Нет у нас, братья, цели убить этого человека. То есть ты сделал ему или как-то больно, даже когда, братья, говорится как, что если даже ты, например, достал там оружие и так далее, то не нужно ему голову сразу рубить. Ногу, руку, что-то, то есть заставить его, то есть у тебя нет, братья, цели убить его. Шариат, братья, и Аллах, Субхану Та'аля, всегда, то есть следит за душами людей, братья, за телами людей, за жизнями людскими. Потому что Аллах, Субхану Та'аля, братья, не создал этого человека, чтобы ты его взял и убил. Его родители его не воспитывали, чтобы ты взял и просто одним ударом его убил. Нету этой цели у нас, братья. А если ты, например, его ногу отрубишь, братья, ему больно будет, он пойдет домой, поплачет, а потом тауба сделает. Альхамдулилля, еще лучше, братья. Это намного лучше, чем ты ему голову отрубил и все. Какая от этого, то есть, польза? То есть у нас нету, братья, чтобы не было, у нас нету цели убивать людей. И никто к этому не призывает, братья. Только, то есть, то, что приносит пользу, братья. Запугать этого человека. Потому что, когда, например, родитель ругает, или же даже, то есть, ну, как-то побивает, ну, не сильно, конечно, но все равно побивает своих детей и так далее. Почему он это делает? Потому что их ненавидит, хочет убить их, или хочет воспитать их. То есть воспитать, братья. То же самое, братья, и шариат. То есть эти люди, братья, они как дети ошиблись. Ну, хоть и сильно у них ошибка, никто не спорит, но у нас нету цели, братья, чтобы вы понимали, убивать людей, как на это указывает, ну, текст шариата.